Фукье-Тенвиль Антуан, 1746-1795. Деятель Великой Французской революции, общественный обвинитель революционного трибунала во время якобинского террора. На своем посту Фукье-Тенвиль добился вынесения множества смертных приговоров, в том числе таким знаменитым людям, как Дантон и Демулен. В конце концов, жернова междоусобной борьбы разных революционных групп и течений привели и к гибели Фукье-Тенвиля. Его сожрала та же машина, которую он усердно обслуживал. Это случилось, когда был гильотинирован Робеспьер, и бывшие дантонисты потребовали очистки революционного трибунала от сторонников Робеспьера. У Фукье-Тенвиля был еще шанс удержаться, ибо поначалу его оставили в новом списке судей и присяжных. Но этому воспротивился конвент. А затем появился донос Дасанвиля, в котором Фукье-Тенвиль именовался предателем и заговорщиком. Воспользовавшись этим, конвент приказал немедленно арестовать бывшего общественного обвинителя и направить его дело в революционный трибунал. Огромная толпа сопровождала 18 Флориаля 7 мая 1795 года три фургона с осужденными. Раздавались гневные возгласы: «Верни мне моих родных, брата, мужа, жену, мать, отца моих детей. Присоединись к своим жертвам, злодей». По словам правительственного органа «Монетер» от 21 Флориаля, Фукье, бледный, с горящими глазами, отвечал самыми страшными предсказаниями. Один из очевидцев передает, что Фукье крикнул толпе: «Гнусные каналии, пойдите, поищите хлеба», намекая на голод, усилившийся, когда после 9-го термидора был отменен максимум. Бывший общественный обвинитель был казнен последним. Палач, подчиняясь яростным крикам собравшихся, схватил за волосы отрубленную голову Фукье и показал ее массе парижан. Было 11 часов утра. Максимум имеется в виду верхний предел заработной платы, который был отменен конвентом по требованию рабочих.